Когда мы на третий день вышли из гипера, я спал, но дроид, который во время моего сна контролировал нашу безопасность, тут же отправил сигнал, разбудив меня. В этот раз медкомплекс нейросети был настроен как надо. Проснулся я сразу, и сна ни в одном глазу. Быстро проверив камеры, убедившись, что на борту все работает штатно, я выяснил, где нахожусь. Оказалось, мы прибыли на космическую станцию Чуйо, которая висела в одном из секторов на точке пересечения трех транспортных маршрутов, обслуживая корабли и экипажи с пассажирами. Она, конечно, тоже находилась в центре империи, но уже гораздо ближе к границе, чем Гурия или Смеза. Поэтому я решил сойти здесь. Идеальный вариант. Сотни посещавших ее кораблей и сотни ее покидавших. Будем надеяться, хоть тут контейнеровоз пристыкуется к станции. Мой оптимизм и надежду поддерживало то, что экипаж тоже хотел отдыха, о чем и сообщил капитану. Тот обещал подумать. На подходе к станции к нам направился старый буксир, который дождался нас на определенном месте сектора, и начал отсоединять один контейнер, который, пыхтя маневровыми, потащил к станции. Вот дальше мне не понравилось. Капитан приказал разгоняться для следующего прыжка под демонстративные стоны двух пилотов и оператора защитных систем, что присутствовали в рубке. Их поддержали другие члены экипажа, которые поняли, в чем дело. Капитан твердо им пообещал, что на следующей станции точно даст им 2 дня отдыха. А сейчас, мол, они из-за задержки на Гурии отстают от графика. Дорогие рестораны и кафе ждут поставок свежего мяса на разнообразных станциях и планетах, и не стоит задерживаться, а то будут неустойки. После третьего гиперпрыжка, длившегося тоже 3 дня, контейнеровоз вышел у неизвестной военной станции. Не останавливаясь, сбросил 2 контейнера, и не загружаясь, отчего в ряде контейнеров появились бреши, как выбитые зубы, начал разгон. А к контейнерам уже спешил военный буксир. На этот раз мы ушли в гипер на 6 дней, максимальный прыжок с Луна. Куда мы летели, я не знал, но было похоже, что по этому маршруту команда ходила постоянно, так как капитан просто приказывал пилоту двигаться на следующую цель их маршрута и после прыжка уходил к себе. 4-й прыжок я провел также, писал программы для взлома. Причем получалось все лучше и лучше. Я их устанавливал взломщику, правда, не стирая тех, что были. Вдруг пригодятся. Также занимался зарядкой и боем с тенью, не давая крови застаиваться. И потихоньку уничтожал запасы продовольствия. Когда мы вышли из прыжка, я понял, что находимся за пределами Империи Люмер, в директории Рейка. Как я это понял? А очень просто. Мы приближались к так хорошо знакомой мне станции Сивилла, где я несколько недель работал техником до того, как вынужден был покинуть ее из-за проблем с местным профсоюзом. «Замечательно», — промурлыкал я, разглядывая станцию на экране коммуникатора. «Насколько я помню, там придерживаются законов Содружества. То есть я вне юрисдикции Люмера». Да и их союзники Рейка ничего не смогут сделать. Покину станцию, тогда да, но не на станции. Хотя прошло 2 года, как я оставил Сивиллу. Вполне возможно, что что-то изменилось. Например, станция сменила владельца и перешла под руку Рейка. Тогда да, кисло. Снова прятаться и снова искать корабль, который идет подальше от этих тварей-захватчиков. Как бы то ни было, но станция, как место высадки, меня устраивает. Но обдумав все, я решил не торопиться. Сивилла относилась к жилым станциям среднего типа, очень старой постройки. Но так как к ней постоянно что-то пристраивали, то она уже подошла к классу больших, давно потеряв тот свой прежний тип, представляя собой теперь огромный серебристый шар, собранный из огромного количества разнообразных секторов и модулей. Видимо, это был конечный маршрут с Луна, так как его окружило аж 4 буксира, и довольно шустро, сняв все оставшиеся контейнеры с рыбой и на их место установив другие, они потащили часть груза на станцию, а 6 контейнеров к другому контейнеровозу, уже местной постройки и приписки. Оставив грузовой отсек на определенной диспетчером стояночной орбите, тягач расстыковался с ним, Эта процедура заняла около 20 минут. Причем техники в скафандрах, находясь снаружи, следили, чтобы расцепка произошла штатно, и, забрав обоих техников, направился к Севилле. Причем к тому сектору, где были развлекательные и увеселительные заведения. Пока Слун маневрировал вблизи станции, управлял им и скин Севиллы. Штатная процедура. Мало ли смертников вокруг, что решат таранить станцию. Члены экипажа у себя в каютах готовились к развлечению. Я не торопился. У меня 2 дня впереди, чтобы перебраться с тягача на борт станции. Почти сразу после стыковки экипаж большей частью покинул борт тягача, причем бросали жребий, кому оставаться. Как я понял, капитан был демократичен и не хотел, чтобы на него затаили обиду. Да и вообще он был несколько трусоват. А тут все воля жребия, очень удобно. В результате на корабле остался оператор систем защиты, с таким несчастным видом, что даже меня проняло. А остальные поспешили уйти, и первым борт судна покинул капитан. За все время пути у меня было время составить мнение об этой команде. Капитан был достаточно профессионален, этого не отнять, но со своими привычками. Техники и часть команды пропоицы, хотя тихие, спокойные. Только один из них азартен, из тех, что упадет под стол из-за недостатка сил, а все равно не отвернется от бутылки. Честно скажу, не люблю таких. Пьешь – пей, но знай меру. Другая часть экипажа или азартные игроки, или бабники, каких поискать. Оставленный вахтенный как раз был из последних. С учетом того, что экипаж был чисто мужским, можно понять маяту вахтенного. Через час после ухода команды он не выдержал. Вызвал на борт девушку из эскорта и уединился с ней в своей каюте. Как я понял, он был из казанов, то есть охотников за женщинами, но не проститутками. Любил хвастаться во время своих дежурств, вот я и заметил. А тут явно припекло. Пока он был занят, я поспешил покинуть тягач. В этот раз дело осложнялось. Выбраться наружу нетрудно, но загрузка транспортного потока вокруг станции столь велика, что меня однозначно заметит любой пилот челнока, бота или буксира. И это только одна сторона медали. Не стоит забывать, что у станции свои средства слежения, и у шлюзов они как раз усилены. Мало ли, контрабанда на борту. При посадке на корабль я отключил наблюдение со станции. В данном случае сделать это куда сложнее. Поэтому я решил поступить просто. Совершенно спокойно покинуть борт корабля на своих двоих. Так как успел убедиться, что на станции все по-прежнему, согласно законам Содружества. Это нейтральная территория, и я не могу быть выдан представителем корпорации Гекон. Я изучил внутренние новости Севиллы и узнал, что кроме меня за 2 месяца сюда прибыло 16 беглых рабов, и никто из них не был выдан. Собравшись, я направился к шлюзовой номер 2, с помощью которой и был пристыкован Слун. Искин меня не видел, мы со взломщиком настроили камеры и сенсоры наблюдения так, что они на миг отключались, когда я шел по коридорам в секторе их наблюдения. Как только створка шлюза отошла в сторону, я вошел с вещами на станцию и направился к конторке у входа в общий коридор. Она была пуста, таможенник отсутствовал, но я уверен, что Искин станции уже известил его и требуется подождать. Так и оказалось, вдруг возникла голограмма мужчины в форме таможенника, и меня попросили подождать отсутствующего сотрудника. Он уже провел регистрацию экипажа, вахтенный, кстати, тоже выходил, и ушел по служебным делам. А сейчас спешил ко мне. Я был во все том же полицейском бронекостюме. На это намекала черная окраска, хотя шевроны и отсутствовали, только шлем был закреплен на плече. Вместо игольника в кобуре был шокер. Остальное оружие я распихал по сумкам. «Добрый день!» Поздоровался подошедший ко мне довольно полный таможенник, неожиданно невысокого роста. Передо мной стоял молодой карлик. С учетом продвинутой медицины это было странно, его вполне могли довести хотя бы до среднего роста. Видимо, это была фишка парня, мол, мал да удал. «Вы член экипажа?» – Ваша карта ФПИ, пожалуйста». «Нет, я скорее пассажир. Бывший военнопленный люмер, проданный одной корпорации в рабы, да вот смог бежать. Парни со Слуна молодцы, как и обещали, втихую вывезли меня за границу империи. Честно говоря, имперцы редко когда помогают беглым. Ну что ж, добро пожаловать в Севиллу. Вы у меня, честно говоря, третий за эту декаду. Я вас внесу в местную сеть как временного гостя». Защелкал на коммуникаторе таможенник, внося новые данные. Имя, фамилия, гражданство. Ворд Трен, капитан флота Республики Шейн, гражданин этой же республики, бывшей республики. «Приложите руку для взятия ДНК», – протянул мне небольшой планшет-таможенник. Я выполнил его требования, давая возможность изучить мои данные. «Да, все подтверждено. Инженер-универсал. Полный гражданин несуществующей теперь республики. Как я смотрю, вы в розыске. О, так вы у Геккона были в рабах? Да еще и прибыли на их корабле? Смешно. Можно поинтересоваться, экипаж знал о вашем присутствии на борту?» «Когда-нибудь узнает», — пожал плечами я. Таможенник затрясся от смеха. Ему явно понравилось, как я прибыл на Севиллу. И, похоже, скоро это будет темой разговора во всех барах и кафе станции. Весельчак-таможенник мне начал нравиться. «С правами Севиллы ознакомились?» «Я пару лет назад работал на Севилле, был корабельным техником». «За это время ничего не изменилось, так что можете спокойно здесь располагаться. Подсказывать, как я понимаю, нет нужды. Вы правы. Могу вам только посоветовать получить гражданство любой страны на ваш выбор. У нас на станции представители 18 государств. Это нетрудно сделать. Как вы понимаете, если у вас нет гражданства и вас захватят и отведут на борт корабля люмерцев, мы ничего не сможем сделать. А вот гражданина другого государства, похищенного и незаконно удерживаемого на каком-либо корабле, это уже другие законы. Все беглые сразу оформляются, ведь они переходят под юрисдикцию другого государства. И люмерцы в этом случае не имеют права их трогать. На этой станции, естественно». «Я в курсе. Пока не горит, но буду иметь в виду. Хотя у вас есть представительство империи Хира?» «Да, есть. 17-й сектор, корпус Б. Там дальше увидите государственный символ империи». «Благодарю». Пожал я руку таможеннику, и в его ладонь незаметно перекочевала 50-кредитная банкнота, отчего парень заметно повеселел и, быстро закончив процедуру регистрации, пожелал хорошего дня. Немного подумав, от шлюзовой я направился в одну недорогую гостиницу. В ней я ранее не жил, просто нашел на сайте Севиллы. Сняв комнату на 3 дня и уплатив наличными, на миг замер, задумавшись, куда сперва податься. В банк Содружества разблокировать свой счет, здесь был его филиал, или к представителям Хиры. Империя эта, конечно, не особо развитая, но мне там нравилось. К тому же там жила семья Олла, с которыми я сдружился. Подумать надо, время еще есть. Разложив вещи, я принял душ и направился на местный базар. Пора прикупить некоторые вещи, например, инженерный комбинезон и запасное белье. Свободные средства наличкой есть, а там уж можно и в банк, или в представительство.